«Послушай, друже мой любимый», — заговорил он, поднимаясь с места и опуская свою руку на плечо Мазепы. «Скачи ты на хутор, а я полечу в Чигирин. Если гетман способен слушать человеческое слово, он выслушает и меня. А если нет, то и ты не сделаешь ничего». Долго не соглашался Мазепа на предложение Кочубея, но друзьям все-таки удалось уговорить его. «Хорошо», — согласился он наконец. «Я полечу на хутор, и что бы там ни случилось, минуты лишней не потеряю. А ты лети в Чигирин. Моли его, проси вернуться к войску». Кочубей пообещал Мазепе исполнить все, о чем он просил его. «Бери же с собою побольше казаков», — заметил он. «Кто знает, что ожидает там тебя». «Возьму», — согласился Мазепа. «Пане писарю», — подошел к нему Остап, — «я еду тоже с тобою. Я не оставлю тебя». Молча, но горячо сжал Мазепа руку верного казака. И немедленно ни единой минуты друзья отправились в путь. Кочубей полетел в Чигирин, а Мазепа с Остапом, Лободой и еще двумя десятками казаков в степь. Казаки не мчались, а летели. Можно было подумать, что по следам их неслись какие-то мстительные фурии. Останавливались они только на самое необходимое время. По целым суткам люди не вставали с седел. Павших от усталости лошадей заменяли другими. Но никто не роптал на Мазепу за такую безумную скачку. Все до последнего слуги сочувствовали своему господину и разделяли его тревогу. Дней через 10 такой езды казаки въехали, наконец, в открытую степь. Остап хорошо знал, где находился хутор Сыча, и потому отряд нашел сразу верное направление. Чем больше уменьшалось расстояние, отделявшее Мазепу от хуторка, тем мучительнее замирало его сердце. Через день-другой все разъяснится перед ним, и если... Но Мазепа с усилием гнал от себя эту страшную мысль. Он хотел верить, что все окончится благополучно, что все это известие окажется только ложной тревогой, что сейчас же навстречу ему из беленькой чистенькой хатки, потонувшей в вишневом саду, выскочит дорогая, нежно любимая Галина и, обвившая его шею руками, замрет от счастья у него на груди. Но тайный голос шептал ему, что этому уже не бывать никогда. На третий день утром, когда по расчету Остапа они должны были уже находиться недалеко от хутора, один из казаков, сопровождавших Мазепу, закричал громко, указывая рукой вперед. «А гляньте, панове, не хутор ли это? Вон там что-то чернеет впереди». «Чернеет?» — повторил Мазепа и почувствовал, как от этого слова все похолодело у него в груди. Лицо Остапа приняло также озабоченное выражение. Не говоря ни слова, он пришпорил своего коня и понесся вместе с Мазепой вперед. Они помчались с такой быстротой, что ветер засвистел у них над ушами. Уже издали Остап и Мазепа заметили какую-то чернеющую массу. Когда же они подскакали к ней, то глазам их представилось ужасное зрелище. Бесспорно, это было то место, где когда-то ютился тихий и мирный уголок Сыча. Но теперь от него уже не осталось и следа. На том месте, где стояла прежде маленькая опрятная хатка, окруженная хозяйственными постройками, лежала теперь груда черного страшного пепла. Обгоревшие деревья подымали к небу свои черные обнаженные ветви, словно застыли в немой мольбе о мщении. Кругом все было мертво, пустынно и ужасно. Дикий стон вырвался из груди Мазепы. Не давая себе отчета в том, что он делает, он соскочил с коня и бросился на пепелище, как будто мог разыскать там еще какое-нибудь утешение, какой-нибудь проблеск надежды. Остап молча последовал за ним.